Глава 22. Следующим утром, улыбаясь золотым лучам в яркой листве, я отправилась принимать зачет у студентов непрофильных, то есть нецелительских факультетов. Я шла, радуясь хорошему настроению, стараясь не думать о вчерашнем закате. Что бы ни случилось, самое страшное уже позади, потому что у герцога Морана нет невесты. Студенты, увидев меня, попытались слиться со стенами. Интересно, чего они так испугались? Моего хорошего настроения? «Доброе утро», — улыбнулась я им. «Рада вас видеть. Прошу». Распахнула двери свободной аудитории. Сзади раздался тяжелый вздох. Усадила всех по одному. Радовало то, что большей части первого курса здесь не было. Следовательно, историки и искусствоведы, которых я обучала, участвовали в ликвидации эпидемии и получили сессию автоматом. Итого 4 человека из потока историков и 11 из потока искусствоведов. А вот и дипломаты, факультет международных отношений. Все, кому я не поставила зачет летом. Ну что ж, начнем, пожалуй. Итак, оглядела я 26 человек, жаждущих получить свой зачет. Сейчас по одному подходите ко мне. Берите листочек, на котором задание с чрезвычайной ситуацией. Ситуации те же самые, что мы отрабатывали на семинарах. 15 минут готовитесь, потом вместе с тетрадью, где записаны лекции, контрольными и рефератом, ко мне. Вопросы? «А почему мы должны догадываться, какие темы рефератов?» — поднялся один из студентов факультета международных отношений. «Тем не было. Значит, мы не обязаны приносить рефераты». «Ну, конечно же, вы не обязаны», — подняла я ладони. «Вы не обязаны учиться. Я не обязана ставить вам зачет. Следовательно, вас отчислят. И на этом все». «Какой последний срок сдачи рефератов?» — пискнула девица. «Вообще-то он был сегодня. Но исключительно моей доброй волей я могу отложить нашу встречу еще на 2-3 дня. Я все равно в университете. Почему бы нам не встретиться чуть позже? Я выясню у администрации, насколько это возможно. Итак, все, у кого есть тетради, рефераты и контрольные, прошу за заданиями. Остальные — на выход. И ждите меня в коридоре. Когда я освобожусь, займусь вами». Кто бы сомневался. Мои любимые дипломаты потянулись к выходу. Остальные пошли ко мне. «Вы нарушили наши права. Тем рефератов и заданий по контрольным не было на кафедре». «Вы знаете», — ответила я упрямому борцу за права угнетенных студентов. «Я бы могла обратить ваше внимание на то, что у вас есть лишь одно право — учиться. Но если вы, проведя в этих стенах год, до сих пор этого не осознали, то возникает вопрос: а что вы тут делаете?» «Да как вы смеете?» «Это вы как смеете приходить неподготовленными?» — холодно и спокойно спросила я. «Все-таки тесное общение с аристократами идет во благо. Раньше я бы разволновалась, сорвала бы голос, а сейчас лишь высокомерно цедила слова, точь-в-точь наш ректор в гневе. Как вы смеете повышать голос на преподавателя?» «Можно подумать, преподаватель!» — скривился молодой человек. «Все знают, как ты тут оказалась и как свою правоту перед императором доказывала». «Остановитесь, милорд, это уже не просто дерзость, это неуважение к императорскому суду», — тихо проговорила я. «И вам прекрасно известно, что в аудиториях во время проведения экзамена идет запись». Тут я поняла, что студентов возле молодого человека нет. Все они исчезли в неизвестном направлении. Понял это и он, замер. «Рекомендую вам успокоиться», — посоветовала я. «И подумать вот над чем. В университете у вас нет врагов. Ни у кого из преподавателей нет задачи вас унизить или оскорбить. Есть задача выучить. Но вот вопрос, почему вы упорно сражаетесь с преподавателями, чтобы этого избежать?» Выбралась я к своим любимым змеям лишь во второй половине дня. Увлеклась, пытаясь выделить вещество, что улучшает яд и блокирует магию целителей. Ясно было одно. И со змеями, и с изумрудными клещами работали с помощью магии. Но хотя бы след вещества должен был остаться. Надо бы проконсультироваться с милордом Швангау, подумала я. И тут ко мне в лабораторию постучали. На пороге я обнаружила секретаршу нашего ректора. «Пойдемте скорее», — сказала она. Мне стало не по себе. Что-то такое уже было. «Не переживайте, это хорошие новости», — обнадежила меня госпожа Мирова и улыбнулась, ободряя. Поскольку мне было сказано спешить, я отправилась к милорду Швангау как есть, в брючном костюме целительницы из мира принцессы Тигверт. Кстати, надо будет попросить еще один. В кабинете ректора выяснилось, что у нас с секретарем были абсолютно разные представления о хороших новостях. Мужчину и женщину, сидящих рядом с герцогом Мороном, я уже видела. Правда, было это всего один раз, через несколько дней после гибели моих родителей. Но я запомнила, на всю жизнь запомнила. Мои бабушка и дедушка, родители мамы, миледи и милорд Брайс. Они отреклись от собственной дочери, когда та вышла замуж за человека, не подходящего ей по статусу. «Добрый день, Рене», — поздоровался со мной милорд Брайс, оставаясь, впрочем, сидеть. Миледи Брайс, увидев, что на мне надето, и вовсе поджала губы. Довольная улыбка на губах нашего ректора, с которой он поднялся, чтобы поприветствовать меня, как-то завяла. «Миледи, милорды», — склонила я голову в приветствии. «Миледи Агриппа, прошу вас». Милорд Швангау подошел ко мне и подал руку. Ректор проводил меня к столу, усадил в кресло. Родственники молчали. Они точно так же молчали тогда, много лет назад, когда к ним привезли осиротевшую внучку. Сослуживцы отца посчитали, что мне лучше всего будет с родными людьми, что бабушка и дедушка, оплакивая дочь, найдут утешение в заботе о родной кровиночке. «Как же, как же!» Милорд Швангау уселся на свое место и стал наблюдать, как обычно, прикрыв глаза. «Простите за бестактность», — начала я, — «но чем обязана?» «Действительно, дурно воспитана», — протянула миледи Брайс. «Не зря мы ей отказали от дома». «Дорогая, успокойтесь», — заявил ее супруг. «Необходимо снисходительно относиться к чужим слабостям». Потом он повернулся ко мне, осмотрел меня внимательно и торжественно заявил. «Мы готовы принять вас в семью, Рене. Конечно, над вашим поведением и манерами придется много и тщательно работать, но, думаю, мы сможем. Все вместе. И ты, и мы. Будем очень, очень стараться. Не так ли?» «Наше участие в твоей судьбе простирается так далеко, что мы нашли тебе жениха», — продолжила миледи Брайс. «И он согласен заключить с тобой законный брак. И это, несмотря на отсутствие хоть маломальски приличной репутации. Надеюсь, ты сможешь это оценить в полной мере». «Как же я понимаю маму», — пробормотала я. «Сдержанность и приличие», — торжественно провозгласила моя родственница. «Миледи Агриппа», — отмер милорд Швангау, который с начала выступления моих родственников никак не реагировал на происходящее. «Думаю, вы можете быть свободны. Достаточно». Поднялась, вышла, не прощаясь. Быстро дошла до лаборатории, стараясь не бежать. Зачем мне лишние разговоры? Хотелось запереться и никого не видеть. Очень долго. Но возле двери ждал Генри. С еще одним букетом цветов. «Рене», — начал он. Потом осмотрел меня и проговорил. «Почему ты в таком виде по территории университета ходишь? Ладно, там, где тебя никто не видит». «Уходи». «Но я хочу помириться». «А я не хочу. Ни мириться, ни общаться, ни видеть. Мы расстались. Все кончено». «Не понимаю. Ты же говорила, что любишь меня». «Генри, ты действительно думаешь, что любовь может выжить после такого предательства? Когда любишь, прощаешь все», заявил мой бывший жених. А я задумалась, как же так? Не разглядеть трусость, мелочность, склонность к дешевой патетике, неумение защитить, любила ли я его? Или просто радовалась тому, что кто-то обратил на меня безродную, огненно-рыжую внимание? Я сама виновата, почему не ценила себя, не задумывалась о том, кто я, что я, и, главное, чего я хочу. Каким должен быть человек, который окажется рядом со мной? Действительно ли я люблю? Нет, такие мысли в голову мне не приходили. Но все изменилось. Слышишь, Генри Брикс, теперь я знаю, и чего стою, и кого люблю. Молча я развернулась к двери, положила ладонь на специальную выемку. «Ты об этом еще пожалеешь», — прошипели мне вслед. Стало смешно. «Хочешь мне помочь?» Я развернулась и посмотрела бывшему жениху прямо в глаза. «Это случилось. Наши глаза встретились. Встретились по-настоящему, как раньше». «Конечно!» Генри улыбнулся, и от этой его улыбки у меня кровь застучала в висках от гнева. Я влетела в лабораторию, открыла террариум с мумамбой шипохвостой, выхватила змею, слегка надавив на средний шип ее хвоста, отчего змея стала шипеть и выворачиваться, но я ее держала, не сводя глаз с мужчины, которому когда-то сказала «да». «Рене!» — Брикс, побледнев, бросился к выходу. «Прекрати! Ты что делаешь, ненормальная? Засунь ее обратно, она же смертельно ядовитая!» «Не подержишь? Мне надо подоить!» Я улыбнулась. «Ты в своем уме, ненормальная!» «Да, я ненормальная. Если ты еще раз нарисуешься у меня на пути, я выпущу их всех. Понял?» Несколько секунд мы еще смотрели друг на друга, а потом мой бывший жених развернулся и вышел. «Хорошего вам дня, господин Брикс», — прошептала я ему в спину, из последних сил удерживая змею. Убрала мумамбу шипохвостую, поблагодарила за помощь, попросила прощения за беспокойство и за то, что надавила на шип, настроилась на работу. Не прошло и часа, как в дверь снова постучали, сначала осторожно, потом требовательно. Прислушалась к себе и решила проигнорировать. «Я работаю и видеть никого не желаю». Стук повторился, громче, чаще. А потом дверь осыпалась щепками, и ко мне в лабораторию ворвался герцог Моран. «Рене, что с вами?» «После новостей, которые вы посчитали приятными?» — насмешливо спросила я. «Ничего». Ректор ничего не ответил. Милорд все время озирался по сторонам, будто искал что-то. Не знаю, что уж он там планировал обнаружить. Я работала. Когда этот факт до него дошел, он заговорил. Уже спокойно. «Простите меня, Рене. Я правда посчитал, что вам приятно будет восстановить общение с родственниками. Не ожидал, что они такие». «Нормальное поведение титулованных дворян», — пожала я плечами. «Я привыкла». «Рене», — обиженно посмотрел на меня герцог, — «вот скажите, разве я так себя веду?» «Нет», — ответила я. «А известные вам аристократы?» Я вспомнила императора Тигверда и его спутников, то, как принц и барон мыли в реке посуду, и отрицательно покачала головой. «Тогда, может, не стоит оценивать людей с точки зрения их происхождения?» «Может быть, и не стоит. Но высокомерие и чванство в моей жизни было достаточно». Он тяжело вздохнул. «И в моей». «Почему вы не заступились за меня?» Вырвалось. «Я боялся, что убью ваших родственников», опустил голову герцог, словно у меня было право задавать подобный вопрос. «Пришлось брать под контроль магию. Они выставили меня из дома, когда погибли родители, ни разу не поинтересовались моими успехами, да и сейчас явились только потому, что им в головы пришла какая-то дикая идея о моем замужестве». «Простите меня, я знал, что вас воспитала бабушка, вы сами говорили. Вы с такой тоской рассказывали о том, что она умерла. Я подумал, вам станет легче, если рядом будет кто-то родной». «В моем случае люди, не родные по крови, становятся родными. Видимо, такая судьба». «Грустно, но это часто бывает», — улыбнулся мне герцог Моран. «История моей семьи тому подтверждение. Мы даже с братом не общаемся». Когда надо провести спецоперацию, сотрудничаем блестяще. Это даже принц Тигверт знает. А он меня откровенно недолюбливает. Но общаться с братом не можем, не получается. Или просто не умеем. «Я не хочу их видеть», — посмотрела в синие глаза. «Они предупреждены об этом и больше вас не побеспокоят». «Вы так в этом уверены? По-моему, они настроены решительно». «Что ж там за родственник такой, которому жена так срочно понадобилась?» «Никаких женихов», — отрезал ректор. Я улыбнулась. «Рене, послушайте, вы, как мне кажется, не понимаете до конца своего теперешнего положения». Маг взял себя в руки и заговорил спокойно. «Ваши родственники, они дворяне?» «Вот именно. Мелкопоместные дворяне из провинции, а вы — баронесса. с дарованными императором землями и очень неплохим состоянием». «Состоянием?» «Земли вокруг вашего леса. Все, кто там живет, ваши арендаторы». «Ух ты!» Я ушам своим не поверила. «Значит, я смогу дать денег Мелани, чтобы она выучила своих дочек? Можно совет?» «Конечно. Дайте ей возможность заработать эти деньги». «Как?» «У нее лавочка с травами. Пусть перебирается в столицу. Добавьте вашего варенья, и успех гарантирован. Его Величество с удовольствием окажет протекцию. Это я беру на себя. Также распоряжусь, чтобы организовали выгодную аренду. Некоторые дома, примыкающие к стене университета, до сих пор собственность нашего учебного заведения. Так что...» «А еще малиновую наливку», — подумала я вслух. Милорд Швангаур смеялся. «И деревенский самогон. Думаю, он составит достойную конкуренцию гномьему. А это, между прочим, любимый напиток императора». Я задумалась. Потом поняла, что ректор подошел очень-очень близко, взял меня за руку и спросил. «Вы поужинаете со мной?» «Хорошо», — смутилась я. «Только что?» «Мне бы не хотелось никуда идти». «Я распоряжусь. Жанин накроет в столовой. Дома». Я кивнула. Милорд Швангау поклонился и хотел было уйти, но тут мы оба обнаружили, что дверь в мою лабораторию, ее просто не было. «А у меня яды», — задумчиво проговорила я. «Змеи. Яды в сейфе, конечно. Змеи в террариумах. Но без входной двери нельзя». «Вот ведь», — смутился ректор. «Я пришлю рабочих, дверь вставят. Выдам распоряжение бытовикам, зачаруют. Да и я сам добавлю защиты. Так спокойнее». «Договорились». Он протянул мне свою руку. Я осторожно вложила в нее свою. Он склонился и поцеловал ее. Я почувствовала, как подрагивают мои пальцы. «Знаете, раньше я думал, что не умею бояться», — вдруг тихо проговорил он. «А теперь понял, что страшусь потерять вас. Рене, я понял, что...» «Прошу прощения», — раздался ракочущий голос. «А что происходит в университете? На миледи Агриппу что, снова напали?» Мы с удивлением посмотрели на непонятно откуда взявшегося возле моей лаборатории принца Ричарда Тигверда. «Бывают же такие дни», — пробормотала я. «Какие?» — с любопытством спросил у меня старший сын императора. «Неожиданных встреч», — ответила я. «На миледи Агриппу никто не нападал», — нахмурился милорд Швангау и нехотя выпустил мою руку. «Дверь вынес я. Миледи Агриппа не открывала. Перед этим ее огорчили. Я хотел убедиться, что с ней все в порядке». «Кто посмел огорчить?» — подобрался принц. «Я думаю, эта ситуация уже разрешилась. Пришлось вмешаться мне». «Не думаю, что эти люди побеспокоят миледи снова», — кивнул милорд Швангау. «Хорошо, но если понадобится моя помощь...» «Спасибо, ваше высочество», — с чувством ответила я. «Не то чтобы я собиралась обращаться, но приятно. Стихии бывают щедры». «Много чести для них», — недовольно проворчал милорд Швангау. «Герцог Моран, вы позволите мне поговорить с миледи?» Я посмотрела на Ричарда Тигверда уже раздраженно. Если ему надо поговорить со мной, с какой-то радостью он у милорда-ректора-герцога спрашивает разрешение. Милорд Швангау поклонился и удалился, оставив нас вдвоем. «Вам будет удобно говорить в лаборатории?» — спросила я. «Вы же все равно не уйдете отсюда, пока дверь не починят», — иронично сказал принц Тигверд. «Но я же вежливый человек». «Безусловно». Я провела его в кабинет и замерла, не зная, как поступить по этикету. Кабинет был мой, но посетитель — сын императора. Кто кому предлагает усесться? Кто должен это сделать первый? «С вами все в порядке?» — вдруг спросил у меня его высочество. «У вас странное несчастное выражение лица». «Да, просто я запуталась в этикете». «Вы дама», — правильно понял меня принц Тигверд и стал пояснять. «Следовательно, вы приглашаете меня присесть и делаете это одновременно со мной». «Отлично», — обрадовалась я. «Теперь понятно, что делать. Садитесь, пожалуйста». «Так, теперь надо подгадать момент, когда это необходимо будет сделать и мне». «У нас получилось», — я улыбнулась, довольная собой. «Вы можете себе позволить нарушение протокола», — сообщил мне принц Тигверд. «Могу», — кивнула я, — «но не хочу. Теперь осталось решить, кто заговаривает первым». «Наверное, я», — улыбнулся сын императора. «Это же я пришел к вам с просьбой». «Слушаю вас». «Понимаете», — вдруг смутился он. «Я пришел к вам просителем и даже не знаю, с чего начать. Миледи Агриппа, я предлагаю вам поддержку любых ваших начинаний на государственном уровне». Я уставилась на него в изумлении. «Не понимаю», — честно сказала я. «Какая поддержка? Каких начинаний? Что вы вообще от меня хотите?» «Чтобы вы запретили Веронике работать», — честно ответил мне принц. «Кому?» Я так удивилась, что даже не сообразила, что его высочество говорит о своей беременной жене. «Нике!» — рыкнул он и сразу стал пояснять. «У нее всегда крайняя загруженность, она всегда занята и все время говорит. Ну что же делать? Это только когда номер идет в тираж». Я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Принц Тигверт очень похоже изображал свою супругу. «А это только у нее два раза в неделю, по пятницам и вторникам. А вчера я ее вообще из типографии на руках уносил. В следующий раз я там просто все спалю». И он печально посмотрел на меня, явно ища сочувствия и поддержки. «Вот уж не думала, что ваша жена работает», — пробормотала я. «А чем она занимается?» «Журнал «Имперская сплетница» и газета «Имперская правда» принадлежат ей», — обреченно сообщил мне его высочество. «Но и это еще не все. Она советник его величества в вопросах пропаганды и еще что-то, связанное с детскими приютами». «С ума сойти!» «Вы знаете, я, наверное, даже не против, когда жена работает. Ее деятельной натуре есть где развлечься. Но не тогда, когда это по 12 часов в сутки. Или 16, как вчера. И не тогда, когда она ждет ребенка». «Так скажите ей об этом». Он посмотрел на меня, как на чудовище с 10 головами. «Что?» — ответила я ему. «Она или смеется, или злится, или и то, и другое. Если я настаиваю, может заплакать. Вчера я рассвирепел и сказал, что запру ее». «И что вам ответили?» «Рискни!» — невесело усмехнулся он. «А как она себя чувствует?» «Говорит, что нормально. Я завтра осмотрю вашу супругу и подумаю, что можно сделать, но если ее деятельность делает ее счастливой, может, не надо столь негативно к ней относиться». «Мне страшно каждый раз, когда она покидает поместье», — признался мне принц Тигверт. «Страшно, несмотря на охрану, артефакты и мою защиту». «Хотите, я пропишу вам успокоительные?» Он замер, и я поняла, что принц Тигверт рассердился, но спустя мгновение огненный маг неожиданно сдался. «Наверное, придется». Уже уходя, Ричард Тигверт обернулся. «Вы считаете, что у меня невроз, что я необоснованно?» «У вас действительно невроз. Безусловно, он имеет под собой вполне понятные причины. Врагов и у империи, и у вас предостаточно. Вопрос в том, как убедить вашу супругу, а беременность делает женщин еще более несговорчивыми, чем обычно. Как уговорить вашу жену принять вашу заботу? И как не сделать эту заботу навязчивой?» «Когда император запер ее во дворце, ее жизни грозила опасность. Она просто сбежала», — пожаловался мне принц Тигверт. «В ее теперешнем состоянии она еще более мнительная. И если работа делает ее счастливой, то надо как-то договариваться». «Вы поможете мне?» «Я постараюсь, но не думаю, что удастся уговорить принцессу Тигверт совсем отказаться от ее деятельности. Если бы меня принудили оставить работу, я была бы несчастной». «Значит, надо попробовать сделать так, чтобы она больше отдыхала». На этом мы и распрощались. Его высочество вернулся к своим заботам о безопасности империи, а я к своим, то есть к яду болотных гадюк. Я придумала, как выделить элемент чужеродной магии, но нужна была помощь стихийников. Посмотрела на часы, поняла, что пора домой. Переоделась. «Интересно, когда-нибудь в империи женщины смогут носить брючные костюмы не только в особых случаях? Все-таки это удобно». Дверь к 6 вечера вставили. Зачаровали вход в лабораторию. Посмеялись над тяжелой судьбой входной двери, что попалась под руку или под ногу, не знаю, нашему ректору. Кстати, о нем. Надо бы перед ужином привести себя в порядок, переодеться во что-нибудь парадное. Только вот как шнуровку на спине затягивать». Вышла на улицу, вдохнула августовский прохладный воздух, Справа, около деревьев, мелькнул рыжий хвост. «Вы все равно грустите», — сказал мне милорд Швангау, когда после ужина мы перебрались в гостиную. «Ничего подобного», — улыбнулась я. «Скажите лучше, у вас удался конец отпуска?» «О да, я очень люблю замок Олден. Только не говорите об этом его величеству». «Хорошо, не буду», — рассмеялась я. «А то он опять расстроится, что хотел наказать, а получается, наградил». «Можете мне поверить, его величество умеет и наказывать», — невесело усмехнулся милорд Швангау. «Но сейчас не об этом. Компания подобралась, как вы понимаете, замечательная. Старший Краем, правда, первые несколько суток только спал. Ну, еще пил, но не будем об этом, чтобы не портить героический портрет самого ревностного слуги государя. А чем занимались вы?» «Как все», — играл в карты. «Лучше всех невозмутимое лицо делает Гилмор. Никогда не поймешь, какой у него расклад. Молодой Краем, потому все видно. Комендант же так радовался нашей компании, что все время с удовольствием проигрывал». «То есть вы не скучали?» «Разве что по вам», — вдруг серьезно ответил он. Но тут же исправился, вернувшись к насмешливому рассказу о своем заточении. «Фехтовали. Кстати, моему самолюбию был нанесен решительный и болезненный удар. Среди нашей компании я оказался самым слабым фехтовальщиком. Они же военные», — пожала я плечами. «Да, но я много занимался и сильно себе льстил. Не расстраивайтесь». «Не буду, потому что в магических поединках я победил. Но тут к нам в гости прибыли Брэндон и Ричард Тигверды». «И что же?» «Мне удалось вылечить свое самолюбие. С Ричардом мы были на равных. А вот молодого наследника я победил». «Бра-бра-бра!» — воскликнула я. «Благодарю», — чуть поклонился он. «Но младший сын императора потрясающе силен. Ему бы выдержки, изворотливости. Кстати, с сентября он у меня учится». «Поздравляю». «Вы тоже считаете, что это признание моих заслуг?» — скептически сказал он. «Безусловно». «Спасибо. А еще мы вызвали заведующих кафедрами и накинули ловчую сеть на территорию империи». «Ловчую сеть?» «Брэндон так назвал наше изобретение. Оно должно извещать меня, если кто-то будет использовать магию, аналогичную той, что использовали при создании шкатулки со змеями». «Изумительно!» — восхитилась я. «Мы старались. Сюрпризы надоели». «Это правда. Кстати, я хотела попросить о помощи». «Что необходимо сделать?» «Я исследую яд змей и изумрудных клещей. Пытаюсь вывести элементы чужеродной магии. Хочу поработать над ее уничтожением. Необходимо обработать магией стихий материалы. Завтра ближе к обеду», — на секунду задумавшись, ответил мне ректор. «Я буду принимать зачеты с утра. Может, пусть кто-нибудь другой общается со студентами. Не думаю, что вам приятно их видеть». «Почему?» — удивилась я. Поймала нежный, чуть насмешливый взгляд милорда Швангау и вспомнила. «Не думаю, что имеет смысл прятаться», — ответила. «Может, вы и правы», — задумчиво проговорил он. «Но мы как-то увлеклись рассказом о моем злоключении. А как вы провели остаток отпуска?» «Замечательно», — улыбнулась. «Варила варенье. А еще Аня дала рецепт настойки из лимары. Угостите?» «Договорились. Завтра». «Хорошо. Это будет моя очередь угощать вас ужином».